98. Февраль 23. Убедительность действий достигается явлением применения учения. Нет другого способа стать убедительным в действии. Личный пример увлекает лучше слов. Слова могут вызвать аффект слушателя, но нежелание следовать примеру в жизнь. Аффект явления скоро приходящий. Но в случае личного примера явление происходит путем воздействия ауры на ауру. Энергия, приложенная в жизни, мысль, утвержденная в сущности человека, вызывает в другом вибрации тождественного порядка, и сознание настраивается на путь следования за ведущим. Потому слушающие слова мои и применяющие их строят на прочном фундаменте. Слова, не примененные самим говорящим, силы не имеют, ибо в организме их породителя не породили творящих энергий огненных. Слова этими энергиями, неоправданные и неподтвержденные, не имеют под собой основы, являются оболочками, лишенными содержания. Они могут дать явление эффекта, но не породят пространственных психозерен и не дадут желаемого следствия. Потому сила слова в мысли за ним стоящей. Слова, опустошенные, лишены воздействия. Энергия сердца, вложенная в слово, дает ему жизнь. Сильно слово, идущее из глубины.